Часть вторая. 1909 год. Константин Сергеевич начал репетировать пьесу Тургенева «Месяц в деревне». На роль Верочки были назначены актриса Коренева и я. Но эта, казалось бы, хорошая весть не принесла мне особой радости. Образ Верочки казался мне голубым. Ее смирение и наивность в первых актах никак не увлекали меня. Втайне у меня даже шевельнулась мысль. Вот если бы сыграть Наталью Петровну... Но даже самой себе я не решилась бы в ней прямо признаться, прекрасно понимая, что ни как актриса, ни как женщина я до этой роли еще не доросла. Мне казалось, что Коренева гораздо больше, чем я, подходит к Верочке. И я прямо заявила об этом Константину Сергеевичу. Он очень удивился, сказал, что впервые слышит от молодой актрисы, получившей роль, что другая актриса может сыграть ее лучше, и даже похвалил меня за это. Но тут же добавил, что в педагогических целях считает для меня необходимым работать над ролью Верочки, тем более, что в этом сезоне другой подходящей для меня работы нет. Все же душа у меня к Верочке не лежала. Я, ссылаясь то на нездоровье, то на зубную боль, начала придумывать всевозможные предлоги, чтобы не бывать на репетициях. Надеялась, что Константин Сергеевич, в конце концов, махнет на меня рукой. И скоро я настолько отстала от общей работы, что уже невозможно было ввести меня в репетиции. Но Константин Сергеевич, как всегда твердый и упорный в своих решениях, время от времени начал вызывать меня к себе в каретный ряд на отдельные занятия. Одновременно с подготовкой «Месяца в деревне» Константин Сергеевич начал заниматься системой. Это были первые его пробы, самые начальные искания. Вероятно, я и еще несколько человек из молодежи, которых он вызывал, служили для него чем-то вроде подопытных кроликов. Такая роль не была для меня новостью. И раньше Станиславский, мечтавший ставить Дон Карлоса, часто приглашал меня и артиста Аполлона Горева для каких-то своих, неведомых нам режиссерских исканий. Занятия проходили в верхнем фойе на специальном помосте, затянутом черным бархатом, с черными бархатными стенами вокруг и такими же занавесями. Мы с Горевым в бархатных балахонах, с черными масками на лицах, по указанию Станиславского, делали всевозможные движения руками, ногами и корпусом, частично высвобождая от бархата то руку, то ногу, то лицо. Константин Сергеевич ничего не объяснял нам, и мы абсолютно ничего не понимали. Но наше уважение к нему было так велико, что, задыхаясь в своих масках, мы часами беспрекословно выполняли его указания. Теперь же упражнения, связанные с системой, оказались куда труднее. Здесь требовалось уже не просто механическое выполнение заданий, но и наше внутреннее участие. Первое время занятия шли за столом. Константин Сергеевич диктовал, а мы старательно записывали условные обозначения различных эмоций и внутренних состояний. Длинное тире, например, обозначало сценическую апатию. Крест – творческое состояние. Стрелка, идущая вверх, переход от апатии к творческому состоянию. Глаз означал возбуждение зрительного впечатления. Какой-то иероглиф, напоминающий ухо, возбуждение слухового впечатления. И таких знаков – тире, многоточий, палочек, диезов и бемолей – было великое множество. Они сохранились у меня и по сей день в моей рабочей тетради. Разгадав мою неохоту заниматься месяцем в деревне, Константин Сергеевич категорически заявил мне, что хочу я этого или не хочу, но роль Верочки играть я буду, и он ее со мной сделает. В разметку роли он стал теперь вводить систему. Текст пестрил значками. Этот кропотливый разбор уводил меня куда-то в сторону от роли и пугал. Я чувствовала, что во мне гаснет творческое состояние. Иногда, чтобы отвлечь Константина Сергеевича от системы, я начинала рассказывать ему, как, по-моему, должна вести себя Верочка в тот или иной момент. Когда он отзывался на эту мою маленькую хитрость, работа шла веселее. Но удавалось это далеко не всегда. В это время Станиславский сам был очень озабочен ролью Ракитина, которую он играл в «Месяце в деревне», и не мог уделять мне особо пристального внимания. Но твердо заявил, что после премьеры он займется со мной вплотную. И действительно, наши занятия возобновились. Честно стараясь освоить линию роли Верочки, обозначенную кружками, стрелками и палочками, я нередко доходила до слез. Утешением было то, что мучилась не я одна. Даже Ольга Леонардовна Книпер-Чехова, игравшая Наталью Петровну, при ее огромном сценическом опыте тоже тяжело переживала введение системы. Как-то после одного из спектаклей она жаловалась: «Не могу играть с Константином Сергеевичем. В нашем дуэте он смотрит на меня такими пытливыми глазами, что я едва проговариваю слова. А сегодня после реплики он вдруг тихонько прошипел мне: «Ослабьте правую ногу, ступня напряжена». Я оторопела, дернула ногой и чуть не позабыла текст. Занятия системой продолжались. Я не могла и не смела не верить Константину Сергеевичу. Но выполнять то, что он хотел, было для меня истинным мучением. В отчаянии я размышляла. Я ученица Константина Сергеевича. Значит, я должна принимать все, что он требует, а я не принимаю. Значит, я должна уйти. И чем дальше, тем все больше и больше хотелось мне вернуться к тому чудесному ощущению сцены, к той заразительной, магической атмосфере искусства, с которыми я переступила порог художественного театра. Играть просто, так, как я сама чувствую. Как-то на спектакле «Три сестры» в антракте Ольга Леонардовна позвала меня к себе в уборную и предложила после спектакля поехать с ней, Качаловым, Леонидовым и Москвиным к Яру послушать цыган. «Развлечетесь», – соблазняла она меня. Впервые в жизни я попала в знаменитый ресторан «Яр». Огромный зал не отличался ни уютом, ни вкусом. Славился он прекрасной кухней, дорогими винами и первоклассным цыганским хором. Этот вечер у Яра оказался для меня знаменательным. Здесь я услышала таборную цыганку Олю Степанову, которая позднее стала моей подругой и прототипом Маши в живом трупе. Прошло некоторое время, и случай снова активно вмешался в мою жизнь. Недели за две до премьеры спектакля «Живой труп» серьезно заболела актриса Гзовская. Спектакль оказался под угрозой. Несколько часов длилось экстренное совещание в кабинете Владимира Ивановича Немировича Данченко. В тот же день вечером я получила повестку с вызовом к Немировичу. В 11 часов следующего дня с бьющимся сердцем поднималась я по лестнице. У двери меня встретил Румянцев и быстро шепнул: «Поздравляю, роль Маши за вами». Не дав опомниться, он втолкнул меня в дверь. Вид у меня, наверное, был больше, чем растерянный, потому что Владимир Иванович внимательно посмотрел на меня и вдруг улыбнулся: «Вижу по вашему лицу, что Румянцев вас уже информировал. Он очень плохой психолог. Я всегда говорил ему это. Поэтому-то он и не стал актером. Нельзя же так, обухом по голове». Я понимала, что Владимир Иванович шутит, чтобы дать мне время прийти в себя. «Так вот, давайте разговаривать», — усаживая меня в кресло, продолжал Владимир Иванович. «Решили мы с Константином Сергеевичем попробовать вас в «Маше». Времени мало. Роль эта нового для вас плана. Это не инженю, не наивная девочка, которых вы играли до сих пор. Актриса вы еще неопытная, а срок жесткий. В этом есть некоторый риск. Но есть у вас и большой плюс. Ваши данные очень подходят для роли. Так вот, будем пробовать. Не страшно?» Стараясь побороть волнение, я смело сказала «нет». Владимир Иванович спросил еще: «Хочу ли я заниматься с цыганской певицей Настей Поляковой, с которой работала Гзовская?» Я категорически отказалась и рассказала Владимиру Ивановичу о своей дружбе с цыганкой Олей Степановой. «Теперь для начала запишите себе», – продолжал Владимир Иванович, протянув мне блокнот. «Маша. Образ большой и значительный. Никакой цыганщины нельзя допускать». Улыбнувшись, очевидно, вспомнив мои сетования на то, что в театре я играю только наивных девочек, он сказал: «И еще можете записать. Маша не инженю, а молодая героиня». Сердце у меня ёкнуло. Крепко пожав мне руку своей маленькой железной рукой, Владимир Иванович сказал: «Верю, что вы справитесь. В добрый час». В 11 часов на следующий день я снова была в кабинете Немировича. Ночь не спала. Текст знала наизусть. Владимир Иванович был удивлен и доволен. Сказал, что если я и дальше буду работать в таком темпе, то он уверен, что к сроку мы справимся. Я пробыла у Владимира Ивановича несколько часов. Текст роли был размечен во всех деталях. Неожиданной для меня оказалась его разметка сцены у цыган, где у Маши почти нет текста, но она исполняет старинный романс «В час роковой». Пение должно строиться как диалог Маши и Феди, а не как номер, объяснял он мне, и тут же попросил напеть тихонько романс. «Час роковой, когда встретил тебя». Вот смотрите, в первых строках, прервал он меня, Маша говорит Феде о своей любви. Реакция Феди рождает следующие строки романса. Так они и ведут между собой разговор, им одним понятный. Этим же вечером я поехала к моей цыганке Оле. Узнав все новости, она просияла, обняла меня и долго расспрашивала о Маше. Ее муж Ваня тут же взялся за гитару. Помурлыкав немного про себя, Оля запела «В час роковой». Я слушала ее, затаив дыхание. «Ты должна петь так, чтобы заворожить. Понимаешь, чтобы в голове у него помутилось», – внушала она мне. Ваня тоже вступил в разговор, и они наперебой давали мне советы. Он настаивал, что надо петь с разливом. Оля не соглашалась. «Это не степная песня, разлива здесь не надо. Тут сладкая мука нужна. Ее самое мутнит, и сладко ей». Оля спела еще и еще раз. Потом попробовала петь я. Ничего не получалось. И вот, наконец, первая репетиция на сцене. Встреча с Москвиным Федей. Встретил меня Иван Михайлович по обыкновению шуткой. «Ну, курносая, это тебе не синяя птица. И здесь я тебе не кот. Тут у нас с тобой любовь серьезная». Первая генеральная репетиция. Черное атласное платье с кружевными рукавами. По моей просьбе оно было в точности скопировано с фотографии Оли. Гладко зачесанные волосы с прямым пробором. Я чувствовала себя легко и уверенно. В зале были все мои близкие, которые волновались за меня, кажется, больше, чем я сама. Присутствовала и вся труппа. После репетиции Мария Петровна Лилина, широко распахнув дверь в мою уборную, прокричала мне: «Смотрите, Алечка, сколько у вас пап и мам!» Следом за ней шла вереница стариков во главе с Константином Сергеевичем. Я едва сдержала слезы. Шествие завершал Качалов. Когда после поздравления и объятий все уходили, я тихонько вложила в руку Василия Ивановича маленькую фотографию Маши, заранее специально заказанную. Подпись: «Посвящается Василию Ивановичу Качалову». Так с этого дня в мою актерскую жизнь вошла традиция самые любимые роли посвящать дорогим мне людям. Отзвучал шум, вызванный премьерой спектакля «Живой труп». Жизнь театра снова вошла в обычную колею. Возобновились и занятия системой. Увы, они по-прежнему никак не вдохновляли меня. Изо всех сил я старалась вникнуть в сущность того, что требовал Константин Сергеевич. Всячески внушала себе, что не имею права не верить Станискому. Но это не помогало обрести душевное равновесие. Моя увлеченность театром стала гаснуть. Я чувствовала какую-то опустошенность, а в иные дни мне хотелось просто бросить сцену и бежать из театра. Я не умела лгать Константину Сергеевичу, и это еще больше осложняло положение. Некоторые его требования вносили путаницу в мои мысли, а однажды произошел случай, когда вмешательство Станиславского просто парализовало мою волю. На спектакле «Живой труп» я стояла за кулисами перед выходом на сцену в 7-й картине, самой ответственной в роли Маши. Вел спектакль Пчеделов. В щелку двери он следил за Москвиным, ожидая его реплики, чтобы выпустить меня на сцену. Я была собрана и спокойна. Вдруг, совершенно неожиданно, на цыпочках подошел Константин Сергеевич, игравший Обрезкова, и тихим шепотом сказал мне: «Вы недостаточно сосредоточены. Надо сосредоточиться». Я робко возразила: «Нет, вы недостаточно сосредоточены», — настаивал Константин Сергеевич и, показав на белый канат, свисавший с колосников, тихо добавил: «Сосредоточьте зрение на этой веревке и считайте от 1 до 100. Меня словно обухом по голове ударило. Стараясь сохранить собранность, я следила за Мчеделовым. Константин Сергеевич повторил: «Считайте вместе со мной». Не отрывая глаз от Вахтанга Ливановича, я через плечо шепотом бросила: «Это меня отвлечет». Станиславский настаивал. В полном отчаянии, чувствуя, что лечу в пропасть, я с тупой безнадежностью стала механически считать: 1, 2, 3, 4. Мчеделов, взяв меня за плечи, открыл дверь и подтолкнул к выходу. Я вышла на сцену. В тупом беспамятстве смотрела я на Москвина. Текст вылетел у меня из головы, как будто я никогда его не знала. Иван Михайлович, ничего не понимая, сквозь зубы подсказал мне мою реплику, но я не могла прийти в себя. Тогда, понимая, что дело плохо, Москвин взял меня за руку, усадил рядом с собой и, сказав несколько слов, имевших весьма отдаленное отношение к Толстому, постепенно подвел меня к моему тексту. Но, конечно, играла я сцену совсем не так, как обычно. Всю ночь я проплакала. И опять понеслись мысли, что делать, как жить дальше. Увлеченный своими исканиями, Константин Сергеевич продолжал занятия системой. Станиславский не мог понять, почему я, всегда так охотно откликавшаяся на любую его творческую задачу, когда дело касалось системы, сразу же оказывала сопротивление и нервничала. В один из дней Константин Сергеевич задал мне задачу на самовыявление. По счету 1, 2, 3 я должна была упасть в обморок. Внезапно во мне поднялось какое-то дикое упрямство. Я не хотела и не могла падать в обморок по счету. Я попыталась возражать. Константин Сергеевич настаивал, укорял меня за мой строптивый нрав и, очевидно, твердо решил на этот раз сломить мое упрямство. И снова началось: 1, 2, 3, вы падаете в обморок. В душе у меня был холод, в голове пустота. Я стояла, как истукан, и не падала. Еще раз Константин Сергеевич повторял: 1, 2, 3, я стояла и не падала. Станиславский нервничал, щурился. Наконец, понимая, что со мной происходит что-то неладное, сказал: «Ну, хорошо. К этой задаче мы вернемся позднее. Сейчас возьмем другую задачу, веселую. По счету 1, 2, 3 вы кричите кукареку». Я опять стояла истуканом. Константин Сергеевич прервал занятие и стал говорить о том, что актер должен уметь побороть себя, свое сопротивление, должен выполнять любую задачу, предложенную режиссером. Но тут какой-то комок подступил мне к горлу, и я навзрыд расплакалась. Константин Сергеевич засуетился и, обняв меня за плечи, повел наверх, в спальню. Никогда не забуду, как наливал он в таз воду из большого кувшина, как плескал мне воду на лицо своей большой рукой. Холодная вода подействовала отрезвляюще. Когда Константин Сергеевич усадил меня на стул, я пришла в себя и, уже стыдясь своей несдержанности, попросила у него прощения. Когда я пришла домой и взглянула на часы, я глазам своим не поверила. Оказалось, что я пробыла в каретном больше 6 часов. Сохранившиеся у меня дневники этих лет полны записей, может быть, очень наивных, но свидетельствующих о моей большой душевной взволнованности, о моих постоянных размышлениях в связи с репетициями и занятиями системой. Приведу отдельные строки. Мелкое, кропотливое царапание ролей, работа без огня, без вдохновения, без радости, без слез. Мне скучно, томительно. Очевидно, по складу своему я другая. Что же делать? Иногда так хочется бросить все, уйти и только стоять по белу свету и радоваться чудесам вокруг. Я совсем потеряла себя, запуталась, перестала себя понимать. Нет, успех меня не обманет. Я уйду. Знаю, что будет трудно, что предстоят и борьба, и страдания, но это и есть жизнь. Будут страдать мои старики. Вот это ужасно. Об этом мне, конечно, нельзя не думать. Нельзя не думать. Еще записи. Смогу ли я уйти? Этот театр был для меня храмом. Я обожала каждую вещь, которая стоит на сцене. Вот откуда сейчас моя горечь и мои волнения. Вчера не выдержала. Говорила с мамой. Она плачет. Слышать не может разговоров о моем уходе из художественного театра. Так я и металась, бросаясь из стороны в сторону.